Глава 60. Уж не развод ли задумала чешуйчатая тварь? Утром я продрала глаза только в 10 часу. Полночи проговорила с мамой, а потом на почти свежую голову прошлась по вдохновению. Нельзя просто так взять и перестать все контролировать в бизнесе. Пересмотрела учетные книги, заглянула в каждый зал и составила план улучшений и подзатыльников для нерадивых сотрудников. По мне, так и правда стоило расширяться. Пора искать новые помещения и нанимать больше людей. Вот только как подкатить к чешуйчатой особи с деловым предложением? Он теперь король, наверняка все время занят. Да у него когтистые лапы до моего вдохновения не дойдут. Других забот по горло. А мне его план с франшизы понравился. Руки чешутся начать. То ли хочу взяться за новое дело, то ли Мишуту увидеть. Сама никак не пойму. За окном грянули фанфары, и я выглянула на улицу. Неужели к нам на завтрак пожаловал оркестр? Под окнами стояла позолоченная карета, а рядом с ней гудели музыканты. Кучер восседал в позолоченном камзоле, будто с королевского плеча. Лошадей нарядили разноцветными лентами, украсили бубенцами. Из кареты вышел мужчина в короне, и я пригнулась. «Неужели мой чешуйчатый?» Крякнула и покраснела. Пригладила растрепавшиеся после сна волосы и заметалась по комнате в поисках исконно драконьего наряда. Не в ночной же рубашке мужа встречать. Хотя... Схватила платье, наспех переоделась и бросилась разгребать стул. Надо же как-то красиво встретить мужа. Грациозно сесть, женственно выгнуть спину и томно повернуться, когда он войдет. Одно неуклюжее движение, и чашка со вчерашним недопитым чаем перевернулась. Темно-коричневая жижа залила стол и окропила стул пятнами. Я громко ругнулась и плюхнулась на кровать. Встречу мужа на шелковых простынях. «Барышни уже легли и просят», — расхохоталась я. «Правда, простыни не такие уж и шелковые. Да и вчера я выпускала Эдварда полетать по комнате, чтобы тот не ютился в ванной, и, возможно, несколько пятен все-таки не доглядела». Вскочила с кровати и метнулась к выходу. «Встречу в зале», — решила я, открыла дверь, уперлась носом в жаркое тело Михаила. «Ваше высочество, простите!» пробормотала я и сделала шаг назад. Мишута за пару дней будто повзрослел лет на 10. «Ваше величество!» спокойно поправил вредный ящер и протянул мне папку с бумагами. Я грозно фыркнула. «Уж не развод ли задумала чешуйчатая тварь?» «Как ты, Натта?» проговорил Мишута следом. «Лекарство помогло?» Молча кивнула и перехватила предложенные листы. «Я мечтал создать сеть салонов вдохновений в твою честь, но теперь не смогу плотно заниматься этим делом», — начал дракон, и я подняла глаза. «Как моя жена, ты получаешь контроль над этим салоном и всеми последующими. Здесь все необходимые документы». Вскрикнула и бросилась обнимать ящера. Уткнулась ему в шею, почувствовала любимый запах карамели и расплылась в довольной улыбке. «Миша, ты обучишь меня магии? Поможешь?» — вспомнила я. «Боюсь, много времени на преподавательство я не найду», — дракон перехватил мои руки. «Но я слышал, что неподалеку от твоего салона есть лавка другого неплохого мага. Можем договориться с ним». Я заскрежетала зубами и отстранилась. «Подожди, Натта, ты должна еще кое-что узнать», — пробурчал Михаил. «Надеюсь, это не он укокошил своего сумасбродного братца. Помнишь мага, который помог тебе в новом мире в первый день?» Закивала. «Это был я». «И теперь ты хочешь напомнить о должке? Что я пообещала тогда исполнить одно твое желание?» — нахмурилась. «Вовсе нет». Дракон подошел к окну, увидел на столе опрокинутую чашку и поставил ее как следует. «Про желание я вообще просто к слову сказал. Ты сама начала?» — развел мужчина руками. «Дело в другом. В тот день я проводил ритуал призыва истинной пары. И, не поняла я, это я вытащил тебя из другого мира, Натта, хмыкнул Михаил. Если бы не я, ты бы не лишилась дома. Ну, с мамой контакт я наладила, бизнес и здесь обустроила, а без московских пробок, давки в метро и хамства по утрам я как-нибудь проживу, хотела ответить я, но промолчала. Нужно выдать более изящный ответ, достойный королевы. С чувством, с толком, с расстановкой. И к лучшему, весело крякнула я. Думала, Мишута подбежит ко мне с протянутыми чувственными губами, но он почему-то вместо этого упал. Рухнул на одно колено, и если бы я уже не видела подобный фокус несколько дней ранее, то всерьез перепугалась бы за его здоровье. Наши отношения начались сумбурно. Дракон протянул руку вперед. Я слишком торопил тебя и, наверное, слишком давил. Но теперь хочу начать по-новому. По-другому. Мужчина пристально взглянул на меня и произнес: «Натта Валенти, станешь ли ты моей женой?»